Чужое намерение. Желаний у меня особых нет. Я живу только счастьем своих детей. Люблю их безумно и всю жизнь молила: «Господи, сделай моих детей счастливыми». Вот тут-то ошибочка и вышла. Старший сын, студент, 22 года, мне признался, что курит наркотики и при этом чувствует себя счастливым. Вот так намолила. У каждого понятие счастья свое. Оказывается, надо было расшифровать, чтобы умный был, здоровый и крепкий духом. Конечно, я сейчас молюсь, чтобы Господь наставил его на путь истинный. А сыну сказала, что я его сильно люблю и верю, что он сам справится с этой проблемой. И я действительно верю, что все образуется. Но сердце мое обливается кровью. Представляете, я лечу людей массажем, восстанавливаю энергетику, а сыну своему ничего не могу сделать. Слезы мои текут рекой, правда, только когда я одна. Нелегко управлять такой лодкой, в которой ты не один, а с детьми. Честно говоря, не пойму, как здесь можно использовать принцип координации намерения и вообще, какое тут может быть намерение, ведь это не назовешь досадным обстоятельством. Не следует думать, что вы своим намерением можете существенно повлиять на судьбы других людей. В вашем распоряжении только слой вашего мира. На окружающих вы способны влиять лишь косвенно, через посредство равновесных сил. Чужое враждебное намерение может оказывать воздействие на слой мира с помощью маятников, но это уже другой вопрос. Ключевая фраза в вашем письме «люблю их безумно» указывает на суть проблемы. Если на колесе слишком перетянуть спицы с одной стороны, с другой появится искривление. Точно так же искривляется реальность. Чем сильнее вы любите и боготворите своих детей, тем больше будет поводов для разочарования. Так равновесные силы стремятся восстановить баланс. Принцип координации здесь ни при чем. В отношении близких необходимо руководствоваться правилом трансерфинга. Позволить себе быть собой, а другим быть другими. Вам нужно отпустить детей и не давить на них своей любовью. Иначе на энергетическом уровне получается следующая картина. «Так вас люблю, что аж прям задушу сейчас». Явным образом освободиться из ваших объятий дети не могут. Поэтому и порхают, словно листья, подхваченные ветром равновесных сил. А ветер этот направлен туда, где происходит нечто такое, за что нельзя любить. В то же время нужно понимать, что не все происходящее обусловлено исключительно метафизическими причинами. Возможно, ваше влияние здесь вообще не играет никакой роли. Но единственное, чем вы реально можете помочь детям, это следовать правилу трансерфинга.